Бум, бум. Он так говорить не сможет, флегматично оценил парень мощь оплеух. Малина задумчиво глянула под ноги на растекшегося перед ней супруга. «Твоя правда, маг», — кивнула она и сделала пару шагов к ведрам, заботливо приготовленным у крыльца. Подхватив одно из них, она резко окатила старосту водой. «Ха-ха-ха-ха», — тут же закашлялся тот, солидно подготовилась. Удивленно присвистнул про себя парень, оценив рядок еще в пяток ведерок. Несколько секунд пришлось дать незадачливому грабителю, после чего женщина вновь напомнила, зачем именно они все здесь собрались. «Отвечай, коряга!» — прикрикнула она. «Так ведь у него деньжат пара кошелей!» — захныкал староста, указывая пальцем на Буровина так, словно парень лично перед ним виноват в чем-то был. Буровин аж вздохнул. «Старая как мир история, не виноватая я, и все такое прочее. Шлеп!» Кажется, Малина вняла просьбе барона. По крайней мере, нынешний шлепок не вышиб из ее муженька дух, только зубы громко клацнули, а сам он оставался вполне себе в сознании. «Кто такой Браталон?» — спросил быстро парень, пока экзекуция последних мозгов из не слишком умной головы пленника не выбила. «Чта?» — пароходной сиреной взвыла монументальная мадам. Староста постарался съежиться в размерах еще больше. Ночью он сообщил, что этот самый Элан ему какую-то смесь дал, сформулировал Буровин, направляя разговор хоть в сколько-то полезное русло. «Ты что, коряга, с орденцами связался?» — завопила женщина, вполне натурально хватаясь за сердце. «Да я ж так для пользы токма», — заскулил тот, ожидая очередной подачи. Но ее так и не прилетело. Малина явно была впечатлена до глубины души. Она пошатнулась и оперлась о крыльцо своего дома, переваривая не самую, похоже, радостную новость. Маг же раздирался между двумя желаниями. Выяснить, кто такие орденцы, и свалить из этой деревушки подальше. Тем более, закладку он, в полном соответствии со своим предупреждением, уже сделал. Разум победил. Он вздохнул негромко. «Мне обещали проводника до столицы», — негромко напомнил о себе он. Женщина с трудом перевела на парня слегка безумный взгляд. Она явно все еще была под впечатлением от признания муженька. «Я настою», — чуть поднажал Буровин. «Нехай», — махнула могучей дланью тетка. «Вот эти две вертихвостки тебе пути покажут. Какие такие?» Начал было Влад, но тут же заприметил возле колодца кису и конку. «А, ясно. В платьишке они были одеты явно проще, чем вчера, а у ног их стояли плетеные корзинки. Судя по всему, их можно было спокойно забросить за спину на манер рюкзака, так что вывод напрашивался сам собой. Кстати, а девочки реально симпатичные», — оценил парень то, что не досмотрел во тьме ночной. «Да и явно постарше будут, чем ему показалось накануне». Конка была симпатичной пухляшкой. Самое то, чтобы мужчинам нравиться. Темноволосая же Конка, в противоположность подруге, была куда больше похожа на тростинку. Обе были вполне себе, как однажды парень слышал от деда, мужскому взору интересны. «Мне бы», — усомнился он, — «а никому больше», — развела руками тетка. «А этих на швейную цеху возвращать надо. Дорогу знают, заблудиться не дадут. Ага, сами набедокурили, сами и исправлять будут», — оценил парень ход Малины. «В чем-то и верно. Но вот сам он предпочел бы в путь какого-нибудь неприметного мужичка, чтобы в глаза не бросался и беду не накликал. А то девочки-то симпатичные. Нескромные взгляды даже в скромных платьишках привлекать должны. Как бы не нарваться по дороге на неприятности их за них. Других нет», — уперла руки в бока жена старосты. «А сам, господин маг, ты отсюда не выберешься. Возможно, стоило бы попытаться. Язык-то он да куда хочешь доведет», — прикинул парень. «Но, с другой стороны, у него тоже времени не так, чтобы и вагон. Стало быть, дают, бери. Обеих разом для комплекта». «Хорошо», — кивнул он. «Ну вот и ладненько», — обрадовалась женщина. «Заночуете у Горга?» «Заночуем», — прищурился маг. «Мне тут ваш, не помню. Он сказал, что и за день доберусь. Ночевать я не планировал». Малина понимающе усмехнулась. «Извозчикам да рыбакам не верь», — пожала могучими плечами она. «Так матушка моя говаривала, а уж она-то умела с этими кобелями. Хаем, переночуете у Горга, девки подскажут». Таверна оказалась вполне себе приличной. Даже драки в общем зале не случилось, хотя на кису и конку поглядывали, и с интересом. Однако увидев, что они не одни, большинство переключали внимание на более доступных девок, что в изобилии собрались под вечер в общем зале. А вот с комнатой вышла промашка. Она оказалась одна, с огромной такой кроватью-траходромом на всех, и шкура, чтобы укрыться от ночной прохлады, имелось тоже в единственном экземпляре. Обеих вертихвосток это не смутило ничуть. Они споро разделись до нога и отправились к огромной бадье, что здесь исполняло роль ванной. Вымывшись, они уступили место буровину, благо заговоренная местными умельцами вода моментально стала кристально чистой. Вымывшись, парень вернулся к кровати. Киса и Конка уже скрылись под огромной шкурой. «Ну, и что это значит?» – поинтересовался он, насмешливо поглядывая на аккуратно сложенные платья, чтобы не помялись, хором, но как-то очень неубедительно заявили обе. «Ну-ну», – позволил себе не поверить Буровин. «С магом, это к удаче», – серьезно кивнула Конка. Киса поддержала подругу согласным кивком. «Я от подруг слышала про игру на дудке», – продолжила куда более бойкая пухляшка. «И ты хоть знаешь, как это делается?» – откровенно усмехнулся парень, насмешливо рассматривая обеих. «Нет, как ни странно, но в этот раз слово взяла киса. Но мы будем стараться. Да какого хрена?» – только и успел подумать парень, прежде чем две пары рук не утянули его на ложе. Как и подозревал барон, играть на дудке девки совершенно не умели, хоть мужская постель и была обеим знакома, но обе очень старались. Мелодией парень остался доволен. Глава 32. «Прощай, маг», – Буровин кивнул в ответ и махнул рукой кисе и Конке. Они свое обещание выполнили, до столичных ворот довели. Правда, сами в город не спешили. Их артель располагалась за речкой так, чтобы не слишком докучать столичным жителям своим соседством. Бедных кварталов в центральном городе не было. Все нищуки были выселены за городские ворота, с другой стороны, отчего большая часть тех, кто обслуживала все это великолепие, каждый день добирались до города из нескольких десятков небольших поселений, раскиданных по округе. Но с королевского тракта их, конечно, не было видно. Нечего портить пейзажи благородным господам и поклонникам Золотого Тельца. И ведь даже не оглянуться, стервочки, усмехнулся себе под нос Буровин, покачав головой. Впрочем, обе они и так сделали куда больше, чем было предусмотрено изначальным планом. В смысле, в ненавязчивых расспросах парень много чего узнал об окружающем его мире, и даже слегка переделал свою легенду. Как оказалось, даже магом здесь называться чревато, если нет регистрации в Светлом Ордене. Не то чтобы братья особо настаивали, просто у вольного чародея была куда большая вероятность оказаться на очистительном костре, либо в застенках тайного кабинета. Отчего-то у молодого человека желания погостить не было ни в одной из этих контор. Короче, пока не будет бронебойной крыши над головой, хвастаться своими магическими умениями не стоило. Впрочем, огнем он своим пока так и не овладел, а работа с макрами и завязками Гарта вполне, по местным реалиям, была похожа на работу с артефактами. А диковинки здесь, как успел заметить Буровин, пусть и не повсеместны, но все же распространены. Ну а зелья, вещь вообще привычная для обитателей местного мира. Даже револьвер не особо выделялся, коль его таки придется применить. Ну, подумаешь, еще один бахающий и пышущий огнем артефакт, который на нынешнем уровне технологического развития воспроизвести, конечно, можно, но реально дорого. Кстати, незарегистрированных магов было довольно много, и их услугами пользовались. Просто потому, что у них не было такой наценки, как у официальных, да и список услуг был куда шире официально дозволенного. Все как в СССР. Секса нет, а дети и раскладной диван в 21-й Волге есть, оценил Владимир, с улыбкой наблюдая за спешащими по неприметной тропинке девушками. А, нет, все-таки оглянулись, хмыкнул парень, еще раз махнув им на прощание. Все-таки ночка получилась действительно неплохой, хотя с практически двухдневным недосыпом нужно было срочно что-то решать, это ж по воздействию на организм как бутылку водки выпить. Разум начинал отказывать. Еще не хватало попасться местной спецуре из-за какой-нибудь мелочи, как у Штирлица из анекдота, Буденовки и волочащегося за ним парашюта. Потратив секунд 30, чтобы проводить девиц взглядом, Буровин зашагал ко входу мимо самой настоящей пробки. Очередь из телег, повозок и обозов растянулась метров на 500. Возницы и экипажи дисциплинированно ждали своей очереди на досмотр и пропуск в город. И даже практически не обращали внимания, когда по специально оставленной свободной полосе мимо них проносились дорогие легкие кареты или отдельные всадники с сопровождением. «Все как везде», — усмехнулся парень, шагая к отдельному входу для пеших путников. Народу здесь было немного. Все-таки по центральному тракту пешком топали редко знатные или, хотя бы, состоятельные господа, а крестьяне и прочие работяги попадали в город через черный ход, в смысле, вход для черни. Сначала Буровин решил попытаться пройти именно по этому пути, однако идею быстро зарубила разнежившаяся после очередного раза Конка. «Тебе там не пройти», — хитро подмигнула она, — «затеряться будет еще сложнее, чем через королевские врата». Мак слегка поморщился, ему не очень понравилась мысль о том, что каждому видно его желание попасть в город, ну, назовем это инкогнито. «Ага», — зевнула как ни в чем не бывало киса, — «тебе, Мак, декаду другую не мыться, дарванья бы какого найти, тогда еще ладно, зубы, кстати, тоже затемнить бы, а то выглядишь как после целителя зубника». Но так, в общем, на местную чернь парень не тянул никак, но и до Риста ему было далековато. Этакий загадочный путешественник, явно при деньгах, но присоединиться к какому-нибудь каравану или даже нанять экипаж не пожелавший. Картина, кстати, в этих краях довольно частая, так что девчонки посоветовали парню не ломать голову, а пройти как есть по местному безлимиту, который и стоит-то всего ничего, пару серебрушек. Вопросов о том, а на кой Буровину вообще нужно пробираться с такими сложностями в столицу, ни одна из них не задала, мол, надо чародею, значит дела такие, они-то тут при чем, да и вообще, дело-то житейское, тут каждый второй свои подорожные грамоты светить не хочет, да и нет их у большинства вовсе, здесь для многих подобные проникновения были делом совершенно обыденным. Кто-то таскал небольшую контрабанду, а кто-то таскался по местным благородным дамам и вовсе не желал быть узнанным за этим делом. Короче, дело было обычное и ничем не примечательное. В этом парень убедился в тот же миг, как перед ним опустился шлагбаум, организуя небольшой тамбур, в котором и проходил процесс досмотра. «Оружие, дурман, контрабанда?» – негромко спросил скучающий стражник, едва молодой человек поравнялся рядом с ним. «Почем?» – не вдумываясь спросил ушедший слишком глубоко в свои мысли парень. Кажется, он успел уснуть на ходу. После пары суток без сна и 15-минутного ожидания в короткой очереди из 3 человек, дело совершенно естественное. Стражник тут же проснулся, удивленно уставившись на барона. Проснулся и барон, поняв, какую глупость он только что сморозил. Несколько секунд одетый в легкую коту императорских, как успел понять парень, цветов, служивый рассматривал гостя столицы, после чего откровенно заржал. Буровин поддержал веселье легкой ухмылкой. «Чего еще скажешь?» – выдавил из себя он, отсмеявшись. «Да я и так уже, походу», – сказанул лишнего. Как можно искренне выдал парень. Второй стражник, до того на повышенных тонах общавшийся с каким-то захолустным дворянчиком, присоединился к веселью коллеги. Цель прибытия, явно не своими словами, а согласно заранее заложенному скрипту, дежурно поинтересовался страж местного КПП, напиться и по бабам, выдал маг, уже примерно прикинув стиль общения, подходящий к данному случаю. Миры разные, а люди-то везде одинаковые, особенно службой государевой облеченные на границах да постах разных, и общение с ними, дело для парня завсегда знакомое было. Ну, хоть кто-то честно признался, а, сорк, расхохотался уже вполне забивший на дворянчика пузатый стражник, полностью обратившийся вслух, хоть какое-то развлечение на посту, а то так вепрь со скуки свихнуться можно. Откуда такой веселый, поинтересовался сорк строго, осматривая путника. Все верно, сиятельством парень не выглядел, и сынком богача тоже, иначе бы не сапоги топтал, а на карете с ветерком гнал по выделенке. На остальных же императорский стражник мог плевать с высокой колокольни, в чем, кстати, только что убедился тот самый дворянчик, явно решивший покачать права. Теперь ему предстояло провести в компании служивых куда больше времени, чем он предполагал изначально. Так путник просто улыбнулся как можно шире Влад. Ему в своей жизни не раз приходилось вести такие беседы с представителями силовых структур. Пусть и в жизни прошлой это было, но, как оказалось, разница не так уж и велика. «Все мы люди-человеки», — оценил он. «И откуда путь держишь?» Поинтересовался стражник, оглядывая барона с ног до головы, так из космаски, абсолютно точно, но столь же неинформативно выдал парень. На лицах обоих стражей порядка появилось понимающее выражение, кажется, это слово у них вызывало самые приятные воспоминания. «Бывал там?» – поинтересовался Влад для поддержания беседы. «Никогда не стоит упускать возможность зазнакомиться и перекинуться парой слов с представителями власти. Он это еще по бизнесу Колчакова в Юго-Восточной Азии помнил. Понравишься местным, жизнь гораздо проще будет. Они многое и подсказать могут. А ведь дело-то уже к вечеру, самое время и о ночлеге задуматься. Конечно, столица по праву гордилась званием города, где есть неплохой шанс пройтись по ночным улицам и не обнаружить у себя в печенке заточки или еще какой дряни. Но все-таки, он был не абсолютным. Да и не слишком прельщала Буровина перспектива шмонаться по местным закоулкам во тьме ночной. «Не, не бывал», — усмехнулся страж. «Но какую там настойку гонит? Слеза прямо, чистейшая и без всяких там». Дядька средних лет сделал неопределенный жест рукой, ради чего даже изволил убрать ее с рукояти короткого меча, висевшего у него на поясе. «Ага», — решил парень, прикинув шансы. «Значит, есть разговор. Ну-ка», — поднял вверх брови служивый, потерев рукой уже начавший зарастать подбородок. «Нужно срочно произвести досмотр моего мешка», — сообщил маг, подмигнув. Стражник расхохотался. Смеялся он искренне и громко. Коллега же его, несмотря на все крики уже окончательно взбесившегося от такого пренебрежения дворянчика, удивленно уставился на молодого человека. С таким он сталкивался в первый раз. Таможенный контроль в Ларе был устроен по принципу «господа туристы, подъезжаем к столице, всем, у кого при себе есть наркотики, оружие и контрабанда, немедленно приготовить по 200 рублей». «А я серьезно», — заявил парень, скидывая с плеча дорожный мешок. Оба стража застыли, услышав знакомый звук в тот миг, когда очередной гость столицы слегка подернул свою ношу за лямку. Оба тут же поняли, что дело крайне серьезное и требует немедленного и детального участия доблестных воинов городской стражи. Весь вид строга теперь буквально вопил. «Товарищи нарушители, в связи с нехваткой патронов предупредительный выстрел больше не производится». Его коллега, прочувствовавший серьезность момента, аж подтянулся. «Заткнись», — рявкнул он что-то втолковавшему ему дворянчику. Тот уже отчаялся доказывать, что ему просто необходимо попасть внутрь, но надежды окончательно пока не потерял. «Дело серьезное», — сообщил Буровин, глядя в глаза строгу. «Он ведь обещал не только отомстить жителям Космаски, но и откупных с них получить. Но откуда деньги у обычных селян? Как оказалось, обычный золотой мог считаться годичным бюджетом всей Космаски. А чего? Они почти на самоокупаемости. Торгуют не так, чтобы много. Ничего им не надо. А вот излишки настойки они и впрямь продавали нередко. И магу, естественно, предложили именно ее. Вот эти самые бутылки извякнули столь мило сердцу стражников. «Эй, бойцы!» — крикнул строго. «Тревога!» Тут же из караулки вылетели еще три стража, тут же выставив за внешние врата всех лишних в лице скандального дворянчика и захлопнув их до выяснения причин. Разве что табличку «Переучет» не повесили. «Ну вот теперь и поговорить можно», — широко улыбнулся Строг, делая широкий жест в сторону караулки. «Ну не отказывать же столь радушным хозяевам». «Аррх!» — зевнул парень и потянулся. Солнце за окном уже давно встало. Отоспался он на совесть. «За все хорошие». Обычно постояльцев в таких местах будили немного податливые за дополнительную плату. Но он специально Грыму с вечера наказал, чтобы его не трогали, пока сам не проснется. Хозяин, отчего-то отнесшийся к нему с немалым почтением, пожелание выполнил в точности. А время-то к обеду, задумчиво оценил парень расположение местного светила, задумчиво почесывая уже успевшую отрасти бородку. Ее он решил сбрить. В столице многие блистали чистыми лицами. Это в пути лучше было не выделяться, а тут нужно соответствовать. С этими мыслями Влад быстренько завершил утренний туалет и под аккомпанемент уже вполне бодро урчащего желудка поспешил на первый этаж самой настоящей гостиницы. «Доброе утро, господин!» Тут же поклонилась ему оказавшаяся рядом служаночка в явно укороченном и облегченном платьишке. «Желаете чего-нибудь?» Быстрое движение язычком и стрельба глазками наповал подтвердили, что это самое «желаете» может включать самый разнообразный список услуг. «Желаю», — добродушно улыбнувшийся умытый и слегка размявшийся парень, — «отобедать. Я провожу». Тут же с готовностью откликнулась девушка и поспешила к лестнице на первый этаж, явно предлагая следовать за ней. Буровин с удовольствием отправился следом. По дороге встретились еще несколько человек из персонала. Все они отвешивали короткие поклоны и спешили дальше по своим делам, едва только убеждались, что их помощь не нужна. Ну и сервис, едва слышно оценил парень, прикидывая, хватит ли у него средств расплатиться. Тем более, после вчерашнего ХМ-инцидента он был уверен, что местный владелец ему совершенно точно накинет чего-нибудь сверху за ущерб. «Светлого восхода!» — воскликнул хозяин заведения, радушно раскинув руки, едва парень спустился в обеденный зал. Как спалось, Влад? Личностью Грым был примечательный. По крайней мере, на голову выше всех тех, кого Владимир пока встречал, да еще и в плечах в полтора раза шире. Это уже не говоря о отдающей зеленцой коже, под которой перекатывались упругие мышцы и едва заметных клыков. Все это резко контрастировало с белоснежной сорочкой и начищенными туфлями. «Светлого», — откликнулся парень, старательно припоминая, не обронил ли он вчера где в зале слиток другой золота. «Ну да, выпил он с охранниками, но не так, чтобы слишком. Один символический наперсточек всего-то и пропустил. Этого даже с его недосыпом вряд ли бы хватило, чтобы прибить здорового, в общем, парня». С остальной бутылкой охранники справились и сами. А как узнали, что им еще одну оставит парень, носить тяжело, да и налаживать нужно отношения с местной стражей. Тем более, парень узнал, что Абыкова на ворота не ставит королевские, очень козырное место. Так сразу и предложили ему дождаться пересменки и проводить до совершенно чудесного места. Влад, понятно, отказываться не стал. Так и дошли с пятеркой охранников до гостиницы «Счастливый клык». Неприятности начались со входа. Не успел парень пройти, как натолкнулся на весьма раздраженного Грыма. Тот на повышенных тонах беседу вел с каким-то напыщенным господином. Специально ли, аль получилось так, но рука здоровяка дернулась в сторону Буровина. Тот среагировал молниеносно и по всем заветам айкидо. Заодно и убедился, что телесная механика у громилы ничуть не отличается от человеческой. «А тебе чего?» — рыкнул он с зажатой конечностью хозяина гостиницы, уставившись на собеседника-здоровяка. Кажется, в этот момент в его рыке было больше от медведя, чем от человека, да и в глазах мелькнуло нечто от первопредка. «Ничего-ничего», тут же сделал пару шагов назад сей господин. На том бы парню и остановиться, но недосып дал о себе знать. «Тогда не мешая нам с приятелем общаться». Господин сей протестовать не стал. Коротко кивнув Грыму, он покинул помещение. Громила же ничуть не обиделся. Напротив, вполне нормально заселил Влада и даже пообещал десятнику, что все с его новым постояльцем будет в порядке. Утром он об обиде тоже не вспомнил. Напротив, отнесся к барону со всем радушием, так цыкнув на подавальщиц, что стол был накрыт в мгновение ока. Полный самых странных предчувствий парень сел обедать. Он так и не узнал, что накануне прервал беседу Грыма с местным криминальным авторитетом, что пришел требовать большие цены за защиту. Естественно, главарь местной банды сразу оценил, что Абыкова пятерка имперской стражи с золотой окантовкой красных накидок сопровождать не будет. А уж когда обычный на вид, пусть и довольно дорого и добротно одетый, легко заломал одного из лучших кулачников города каким-то хитрым приемом, так и вообще приуныл. Ведь всякому известно, что теневой бизнес живет тихо и комфортно ровно до того момента, пока не перейдет дорогу власти. Господин тут же, оценив кортеж, решил, что в гости пожаловал очень важный человек. Смесь же ярости и древней силы, что мелькнула в глазах юноши, явно дала понять, что перед ним не менее чем сиятельный. С этими лучше не спорить, мало ли как они выглядят и ведут себя в моменте. Вдруг уже завтра молодой человек будет ужинать с наместником, а уж когда хмурый парень назвал Грыма другом. В общем, финансовые переговоры между местными ракетирами и владельцем гостиницы закончились ко всеобщему удовольствию. Да, конечно, полностью оплату за безопасность с него никто не снял, но он на том и не настаивал. Ночные дельцы и в самом деле в немалой степени могли помочь в решении некоторых вопросов. Так что все остались при своих, и крайне довольные исходом. Разве что Влад остался в непонятках, но бесплатное питание и проживание, а также полный функционал обитателей гостиницы стал ему утешением. Глава 33. «Ты шпион?» — поинтересовался Грым таким тоном, будто бы констатировал, что на улице нынче прекрасная светлая погода. «Я», — удивился Буровин, заканчивая трапезу странным, но довольно вкусным напитком. «Ну да», — кивнул хозяин гостиницы и начал перечислять все доводы в пользу своей теории. «На местного ты при всем желании не сойдешь, притворяешься путешественником и оружие на виду не носишь, но кулачным боем владеешь, не складывается. Да и, возможно, здоровяк мог бы продолжать еще долго, если бы Влад не подавился напитком. КХР», — выдохнул он, получив пару хороших полноценных ударов по спине. «Так откуда ты?» — поинтересовался Грым, пока парень заново учился дышать. «Я, не подумай», — не дослушал мага-собеседник. «Мне-то все равно, шпион, профессия уважаемая. Но если ты от вольных подряд взял, то казармы находятся на севере столицы, а загоны для скакунов в Аан за той башней. Островитяне явно неплохо заплатят за сведения о флоте. Это тебе в порт, на верфи и гнилу корки. Он знает, как пробраться на тайную базу москитного флота и на поля десантных катеров. А еще он слезку достать может. Дорого, правда, но мне скидку сделает. Так, а чем я? Ик, напомнил парень, слегка ошалев от такого напора. Говорят, что горек хлеб разведчика. Кажется, в этом городе все совершенно иначе. Ах, да, припомнил Грым. Поблизости есть большие хранилища горного и промышленного банков. Недавно еще открыли центральный пункт ЛД-банка, но его грабить не советую. Ходят слухи, что его племянницы самого паука охраняют. Чта, уже совсем сбился с толку от такого потока информации парень. Огромный владелец гостиницы выпрямился гордо, подумав, что попал в точку. Обнажив свои клыки в широкой довольной ухмылке, он гордо заявил. Да-да, об этом, конечно, на каждом углу не кричат, начал он. Но я-то знаю, паук свою сеть и в столицу запустил. Не связывался бы ты с ним, парень. Племянницы не предупреждают. Хаем, вынужден был согласиться барон. Однако на его восклицание никто внимания не обратил особого, Грым просто продолжил вещать дальше. Но ходят слухи, что тот банк сиятельные лоттери основали, чтобы по военным заказам с промышленниками расплачиваться. Понизив до доверительного шепота, признался знаток местных достопримечательностей. Поговаривают, что там еще и сам Карл Дивер замешан. А это, знаешь ли, уже очень серьезно. Так что, может, и не зря говорят, что в кабинете управляющего племянницу можно встретить. Буровин легонько помотал головой, каковая от обилия слов и пока совершенно ненужной информации, уже начала слегка пухнуть, а он то всего-то и спросил, а что путнику в ларее посмотреть стоит. Так, Грым, стой, взмолился он, а если бы я вдруг не был шпионом, то что бы ты мне посоветовал? Вот теперь на время подзавис хозяин гостиницы, секунд на 15. Ну, обычному гостю столицы я бы посоветовал с торга начать. Подмигнул он парню, показывая, что кого-кого, а уж Владимира он с рядовым туристом ни за что бы не перепутал. За последнюю неделю аж с десяток караванов пришли, так что на торжище ныне людно и весело должно быть. Вот с него и начнем. Кивнул сам себе парень, не слишком комплексуя о том, что по всем здешним понятиям он действительно похож то ли на шпика, то ли на особых дел мастера. Только по местным меркам это было вполне нормально. Стражники так вообще признались, что приняли Влада за наемного убийцу. Он даже поинтересовался у старшего пятерки. «А чего ж я еще не в темнице? Так ты ж еще и не убил никого». Пожал плечами тот. «Да и вообще, может, тебя серьезные люди наняли, а я мешать буду». «Ну уж не-е-е-е-ет. Интересная версия, вот когда убьют, тогда и приходите». «Наоборот», — оценил тогда парень. Впрочем, ему быстренько объяснили, что ловля убийцы всяческих опасных для государства субъектов – дело тайного кабинета. И, раз уж парень дошел до столицы и даже смог войти внутрь города, то интересам короны его планы ничуть не страшны. Ну а что убийца? Так каждый крутится как может. Нормальная работа. Ничуть не лучше и не хуже других. Грым вот принял за шпиона. Хотя Влад всего-то и поинтересовался, чего можно в городе посмотреть, да где улица Зеленоглазая расположена. Мда, самое интересное – что Влад уже как-то особо и не запаривался насчет тех ярлыков, что пытались на него навесить окружающие, в конце концов, лично ему было ни холодно, ни жарко. «Ну, как знаешь», тут же поскушнел Грым. «Тогда как выйдешь, налево, там до площади весов 5 раз по 100 шагов будет, но ты сразу увидишь, куда ночью-то смотрел, неужели указателей не заметил?» «Вполне возможно», был вынужден признать Влад. «Надо сказать, что ночью он не очень город рассмотрел, хотя столица и была освещена по местным реалиям очень даже неплохо, но в тот момент его куда больше интересовал разговор со стражниками, чем городские пейзажи. «А зеленоглазая тебе зачем?» – прищурился здоровяк. Выглядело это не столь грозно, сколь забавно. С другой стороны, Влад прекрасно отдавал себе отчет, что хотел бы громила показаться грозным, то в сторону его головы уже летел бы огромный мозолистый кулак чуть ли не с его бестолковку размером. «Приятеля ищу», сообщил парень, пожав плечами. «А-а-а», уважительно кивнул Грым. «Серьезно? Ну, смотри, от столба весовщика тебе направо будет еще». Объяснение было недолгим. Улочка оказалась недалеко. После буквально пары вопросов по местной топографии, Буровин уже примерно сориентировался, где ему искать кабачок «Улыбка Филера», где квартировал временно гард. Это великолепный клинок темной ковки с неизвестным плетением на нем. Буровин с трудом удержал в себе хмык. Формально невысокий рыжебородый крепыш в фартуке кузнеца не соврал ни словом. Сталь была темная, Темная на свет, матовая поверхность не очень охотно отражала солнечные лучи. Возможно, и словосочетание «темная ковка» имело смысл. А вот насчет плетения, были вопросы. «Точно?» – прищурился один из троицы покупателей. «Не сомневайтесь, молодой господин», – солидно огладил бороду хозяин оружейной лавки, едва скрывая презрение во взоре. «Каждое мое слово – правда». Барон даже отвлекся от стеллажа с различными железяками, что во все времена заставляли сердца мужчин биться чуть быстрее. Больно уж любопытная беседа вырисовывалась. Трое завалились в лавку в пару секунд позже, чем через порог небольшого магазинчика на окраине площади весов. Парень только и успел поприветствовать хозяина, как его буквально отодвинули плечом с дороги. «Я, благородный Вермут», — заявил с порога глава троицы. И, поинтересовался Буровин, с искренним любопытством разглядывая местного мажора, не сдержался. «Бывает. Ну а что теперь делать? Только до конца играть. А вот представитель местной золотой молодежи, чем бы она отличалась хоть где-нибудь, только глазками похлопал. Да ты знаешь, кто я», начал было выступать он и тут же замолк. Ну неправильно вел себя странный путник перед ним. Не должно быть так. Обычно, титул заставлял спины сгибаться не хуже воздушной плиты в исполнении мага воздуха. Этому же было все равно. Он все так же с любопытством рассматривал троицу. «Ты, на колени», потребовал один из гостей. «Да вот беда», голос звучал как-то неуверенно. «Не», просто заявил Влад, обращая куда больше внимания на витрины, чем на малолетних дебилов. И пусть каждый из них давно достиг совершеннолетия, но, увы, это звание зачастую не зависит от количества прожитых лет. Тут слегка растерялись ребятушки. Нет, правда, ничто так не выбивает из колеи, как озвученное требование, которое никто не собирается исполнять, да еще и столь демонстративно. Минуты две троица увлеченно выясняла, почему именно простолюдин не падает ниц по первому же зову. Буровин в то время любовался действительно мастерской ковкой ножей, и было ему совсем не до ссоры с молодняком. Чуть прищурив глаза, он наблюдал за танцем силовых линий. Они были очень похожи на те, что он видел в макрах. Кажется, его дар в этом мире был куда сильнее. Во всяком случае, он, пусть и не без труда, но все же читал артефакторную вязь, выполненную незнакомыми рунами. «Пипец», — задумался парень, прикидывая, к добру ли новые способности. О мажорчиках, занятый своими размышлениями, попросту забыл. Те, хоть и знатно офигели в этот миг, но тому даже порадовались. Кажется, они решили, что такое поведение может позволить себе лишь очень знатный господин, а оттого даже как-то стушевались, не зная, ждать ли им теперь неприятностей. Однако через несколько секунд они таки вспомнили, кто почти самые крутые перцы в этой лавке, и принялись это демонстрировать ее хозяину. «Эй, ты!» – презрительно бросил старший троицы как по возрасту, так и по положению. «А ну подай мне клинок, достойный благородного господина, которому ты недостойный». Буровин дослушивать не стал, однако от витрины отвлекся, развеселившись. Больно уж потешно выглядел контраст прыщавой капризной рожи, скривившейся так, будто ее хозяин только что унюхал нечто очень неприятное, и определение «благородный господин». Коренастый невысокий кузнец перечить не стал, тут же с достоинством отправился в мастерскую и вернулся с коротким мечом. «Это великолепный клинок темной ковки с неизвестным плетением на нем, великолепный», — усмехнулся Буровин, краем глаза рассматривая изделие. Определение «вычурный» ему подходило куда больше. Даже сам клинок был причудливой формы, несколько изгибов и ответвлений, языками пламени расходившихся в стороны у самой гарды. Рукоять же была не менее вычурной и столь же непрактичной. Владу до мастера боя на холодном оружии было еще ой как далеко, но общее представление об этой сложной и древней науке он имел, и куда приткнуть вот это вот он не представлял решительно. А плетение на нем было, ага, довольно хитрое и, надо сказать, изящное. «А что он делает?» — воскликнул прыщавый, подняв над собой меч в самой героической эспос, на какую только был способен. «Не могу знать, господин», печально развел руками рыжебородый. «Лишь смелому и достойному войну откроется этот секрет». «Попался», оценил парень, присматриваясь к тонкой вязи незнакомых рун. Буровин уже не сомневался, что молокосос заплатит любые деньги, лишь бы уйти с мечом, достойным настоящего героя. «Могу я взглянуть?» — негромко спросил барон, делая шаг вперед. Молодежь застыла, не зная, как именно себя вести. Больно уж Влад выламывался из их системы рангов, поэтому они просто застыли на месте. Вроде как и не на просьбу ответили, но Владимиру понадобилось секунд 30, чтобы понять, что именно заложил в вязь неизвестный артефактор. Еще секунд 10 парень прикидывал, как это все должно сработать, и 20 ударов сердца он просто не поднимал головы, борясь с хохотом. Ну зачем, в самом деле, портить торговлю местному владельцу? Ну, нетерпеливо поторопил предводитель прыщавых, в смысле, прыщавый предводитель, совершенно забыв, что Буровина тут вообще-то и нет совсем. Это сильномогучее колдунство. Уважительно кивнул тот, отступая на шаг назад. Его действительно восхитил тонкий юмор неизвестного мага. «Беру!» — воскликнул тот, вновь вздымая меч над головой. «Дзынь!» — жалобно звякнула люстра. Потолки оказались не рассчитаны на самомнение и позерство молодых павлинов. «Сколько ты хочешь за это, борода?» — насмешливо бросил герой. Владелец лавки вновь провел ладонью по бороде, а Буровину вдруг вспомнилось, что в ряде восточных стран такой жест вполне приравнивался к закатыванию рукавов и вполне означал нечто вроде «Ну, звездец тебе, 5 золотых», — объявил он наконец, перед тем несколько секунд рассматривая покачивающуюся люстру. «Что?» — заголосил молокосос в голосину. «Да ведь это же всего лишь меч с плетением, а не...» Он не нашелся с аргументами, зато тут же сообразил хозяин лавки. «Да, верно, с плетением», — согласился он. 7 золотых, и пристало ли торговаться благородным господам, не выдержал Буровин. Это что люди скажут? Да это ж тот самый герой с легендарным мечом, который пожалел пары монеток. Конечно, речь была пафосной и не слишком-то разумной, не было в ней аргументов, окромя эмоций, но троица хватило. Благородный вермут всегда платит сполна, гордо заявил мальчонка и действительно выложил на стойку перед владельцем лавки 4 желтых кругляша. Еще 3 доложили его друзья. Его побледневшие от столь неожиданных трат дружки согласно закивали. Не было в их лицах, на взгляд Буровина, подлинной уверенности в словах предводителя, но они благородно помалкивали, не желая ронять его авторитет при свидетелях. Расхохотаться Владимир позволил себе лишь когда троица покинула лавку. «Неизвестное и к плетение», — повторил он так, словно смаковал каждое слово. Парень не знал, кто наложил такую коварную магию на меч, но тот был мастером своего дела. Разобраться в тонкой и искусной вязи было непросто, но вся довольно громоздкая структура, включавшая в себя ментальный конструкт и 10 датчиков, служила только одному. Стоило владельцу такого меча испугаться, как рукоять через касание вмиг определит это, и тогда стоит могучему герою выхватить свой монструозный и эффектный меч, не путать с эффективностью. Как округу тут же огласит трудный рев испускаемого под давлением воздуха. Наложено плетение было очень давно, но делал его действительно мастер. Так что заряда накопителя должно было хватить на еще один утробный рев, по силе своей сравнимый с паровозным гудком. Ох, ну, если этому вермуту удастся самому не обделаться и выдать это за удар грома. Покачал головой парень, представив эту картину в красках. В веселье своем он не заметил, что глаза рыжебородого торговца были серьезны как никогда. «Хой!» – неожиданно хлопнул в ладони он, и в зал тут же вломились 2 его помощников, отсекая Буровина от единственного выхода. Были они хоть и моложе, да столь же низкорослы, но в руках у них блестела ничуть не шуточная сталь. «Что нужно темному предельщику в моей лавке?» Глава 34. «Энна!» – ткнул в сторону Буровина мечом один из младших бородачей. Владу даже пришлось слегка отстраниться, чтобы ему по руке как следует не прилетело, а то в своем энтузиазме местные мастера уже забыли обо всем на свете, в том числе и о правилах обращения с холодным оружием, а ведь оно еще и замагичено в большинстве случаев непонятно чем. «Ха!» — вскинул победно кулак в воздух рыжебородый, отбрасывая очередной меч в сторону. Кажется, он и не сомневался, что перед ним откровенный хлам, но вот убедиться в этом желал непременно, чтобы потом не сожалеть об упущенной выгоде. «Не борзейте, мужики!» — возмутился на такую бестактность Буровин. Невысокие крепыши замерли на месте, окинув протрезвевшими взглядами лавку. Погром они вчетвером за последние полчаса они тут учинили знатный. «Зайди сюда сейчас какой покупатель знатный, наверняка будет обескуражен царившим разгромом». Увлеклись немного, вынужден был признать рыжий, задумчиво почесывая свою шевелюру. «Слабо сказано», — мысленно согласился Буровин. Груда клинков валялась на полу чуть в стороне от центра зала. Некоторые из них были поломаны в приступе ярости разъяренного хозяина, а какие-то просто небрежно отброшенные в сторону как очевидный хлам. Впрочем, многим из них еще придется занять свое место на витринах, дабы доверчивые болваны вроде последнего клиента имели возможность выбрать нечто вычурное и пафосное, но к реальному делу, увы, непригодное. Множество всяческих колюще-режущих измышлений разумных и не очень рас и народов были разложены в понятном лишь владельцам лавки порядке поверх основного ассортимента. Это в особые секции такое не стыдно уже показать и человеку опытному. «Мое, Барт», — сообщил Владимир, цапнув с прилавка простой на вид нож вполне себе приличной ковки. Больно уж вязь на нем интересная была, местные-то и сотой части не расплели, а уже цену десяток золотом выставили. Мастер и подмастерья согласно закивали. Они тоже на бароне наварились вполне прилично. Хотя еще полчаса назад кое-кто и возмущался подобным выбором Буровина. Это подарок. Даже возмутился рыжебородый. Стоило ему понять, что в ответ парень протягивает ему монету. И уж совсем владелец оружейной лавки растерялся, когда понял, что на его ладони лежит обычный медяк. Традиция. Воздел со значением палец к потолку притомившийся парень. Не принято у нас ножи дарить. Примета плохая. Но уж если очень хочется, то есть у нас ритуал символичного руб монеты. С одной стороны подарок принял получается, а с другой, беду отвел от обоих. Барт, Влад так и не понял, имя это или прозвище. Задумчиво монету рассмотрел, после чего серьезно кивнул и спрятал его в один из внутренних карманов своего кузнечного фартука. «Я запомню», — кивнул он. Барон кивнул в ответ. «Его тут точно запомнит, а еще и, ты заходи почаще», — кивнул, как оказалось, не иначе как сам мастер-оружейник по имперской классификации, буквально прочитав мысли парня. «Ну да, предложат заглядывать при любом удобном случае. Еще бы», — усмехнулся парень. Когда местные оружейники поняли, с кем именно их свела судьба, то так возбудились, что едва конфликт не спровоцировали. Явившийся на зов мастера помощник тут же попытался ткнуть в сторону мага мечом, который местные умельцы давно желали расшифровать. Нет, заковку, изготовление и прочие премудрости они и сами кому угодно пояснить готовы были. Однако особенностью рунной вязи была способность превратить дрянной клинок в самую настоящую вундервафлю. Вот и скупали местные торговцы железо с любым плетением на нем, после уже расплетали вместе с магами способности оружия. Получалось далеко не всегда. 9 из 10 образцов были обыкновенным хламом. Однако попадающиеся жемчужины искупали все. Таковых у мастера обнаружилось 5 из более чем 4 десятков претендентов. После работы осталось 4. Нож, над которым Буровин планировал поломать голову позже, парень забрал себе за труды. Рыжебородый же настолько был рад свершившейся сделке, что даже торговаться не стал, что по местным меркам событием было практически невозможным. Но обо всем этом парень узнал позже, а в тот миг, когда к нему бросились помощники мастера со сталью в руках, он на автомате рванул из кобуры револьвер, уперев его в лоб самому ретивому из бородачей. Со звонким щелчком он взвел курок. «Стоять, мозги вышибу». С таким типом огнестрела здесь оказались незнакомы. Да и вообще, массово хоть принципиальная схема и была здесь известна, но все же не применялась практически нигде. Однако ума оружейникам замереть хватило. Очевидно, оттирать от прилавков свое серое вещество не хотелось никому. Да и проверять на практике, не шутит ли залетный гость, им не хотелось совершенно. Равно как и Владу доказывать серьезность своих намерений. «Что это?» – довольно спокойно спросил тот, кто затем представился бардом. В голосе слышался интерес, а вот страха как-то не наблюдалось. «Нажму спусковой крючок, и содержимое твоей головы на соседней стенке окажется». Коренастый дядька не испугался, лишь свел глаза на переносице, чтобы внимательнее рассмотреть артефакт. Многое он повидал за свою очень долгую жизнь, так что удивить его было очень даже нелегко. «Какой-то магобай?» «Да», — наконец спросил он. «Какой-то магобай?» — серьезно подтвердил парень. «Послушай, предельщик». Попытался поднять руки рыжебородый, однако тут же разглядел в глазах замершего напротив него парня нечто, заставившее его застыть и самому. «Ты это не нервничай», — продолжил он низким доверительным голосом. «Мы тебя тайному кабинету не сдадим, у каждого свои дела, надо ж понимать, хреново», — выдохнул парень про себя. «Опять его за кого-то приняли, а он ни сном ни духом. Ему даже уже вот совершенно не хотелось узнать, кто такие предельщики, раз тайный кабинет». Красноречивое название, верно, их сразу в местные застенки волочет. «С чего ты вообще взял, что я этот предельщик?» — спросил он. Ну вот не было у барона мыслей вышибить мозги местному владельцу. А это значило, что нужно искать способ решить проблему. Способ он видел только один — диалог. Так а кто еще так запросто вязь артефакторную уразуметь может? Пожал плечами Барт, будто других вариантов и нет вовсе. Думал, вырезали вас всех зим 100 назад. Рад, что тебе удалось выжить. Тьфу, да не предельщик я, заявил парень. Мастер аккуратно убрал голову и еще более осторожно отвел в сторону ствол крепкой мозолистой рукой. Внимательно взглянув в глаза парня, он нарочито медленно пожал плечами. Мол, а кто еще читать артефакторную вязь как открытую книгу может? Кстати, саму вязь Буровин не понимал, а вот расходящиеся от нее силовые структуры видел прекрасно, а потому и наплевать ему было, каким мастером и по каким канонам выполнено плетение или руническое письмо. Он смотрел в суть. Тем временем ушлый оружейник все дальше отводил ствол от своей головы. Парень не сопротивлялся. Понял уже, что устраивать бойню не в интересах ни одной из сторон. «Ну, не предельщик так не предельщик», — ровно и мягко ответил бард. «А все одно, уваж, посмотри, что к чему на этой вязи». Оружие вновь заняло свое место в кобуре, а в руки ему тут же подсунули вычурный меч. Но, в отличие от проданного благородному вермуту, это было все же оружие. «Ну», — протянул в ответ парень, проводя пальцем по таким же силовым контурам, какие он видел до того лишь в макрах. Тут от сырости что-то и самозаточка, вроде бы была, сдох контур, да и грубый он какой-то, тьфу. Мастер со злостью вырвал меч из рук парня и сломал его об колено. Некоторое время он с ненавистью рассматривал получившиеся части, что-то бормоча себе под нос. Ни хрена себе силища, оценил парень, присвистнув. А вот подмастерья повели себя странно. Один из них тут же посмурнел и нехотя отдал, достал из кармана мелкую монетку. Ее он вручил растянувшему губы в улыбке парню. «Я ж за него серебра отсыпал прилично», — сплюнул мастер, небрежно отбрасывая обломки в сторону. Однако он тут же забыл об этом инциденте, протягивая парню уже следующий клинок. «А этот, ну не еет», — протянул парень. «Не пойдет так, один я посмотрел, расплачусь», — клятвенно заверил мастер. Изначально они договорились примерно на 1/10 стоимости оценки найденных жемчужин. Кажется, подобные специалисты здесь были действительно редки. По крайней мере, мастер без всяких споров согласился на уточнение Буровина, но не менее 2 золотых. Однако потом взгляд парня упал на тот самый нож. Расстались они спустя час весьма довольные друг другом и знакомством. А про заходить еще парень забывать не собирался. Тем более, ему и самому было интересно, на что способна его разросшаяся способность. А вот дойти до торга спокойно ему не удалось. Он почти уже справился с этой непростой задачей. Даже лоток с мясом на палочках присмотрел себе, чтобы отведать местной кухни. Зелье от негативных последствий такого решения Лика заботливо положила ему с собой, но вот преодолеть последние метры ему не удалось. Остановил торжествующий крик. «Стой, смерть! Да чтоб тебя!» — мысленно протянул Влад, каким-то 10-м чувством чуя, что обращаются явно к нему. Он не ошибся. Глава 35. «Стой, смерть!» Насмешливый и гордый голосина не унимался. «Я кому сказал?» Оборачиваться не хотелось, но в мире, где каждый аристократ и благороженный носит клинок, умеет ли пользоваться, вопрос другой. Не обернуться в момент опасности, затея довольно глупая, и закончиться может очень неприятно. Например, сталью в спине. Тут, судя по рассказам, вообще на этот счет не комплексуют. А наказание для зачинщика обычно добивается род пострадавшей стороны. Если заступиться некому, то стражники особо вмешиваться не станут. Их основная задача – избежать массовой резни и совсем уж вопиющих случаев, а вовсе не защитить всех и каждого. «Свободные нравы», – буркнул себе под нос парень, неспешно поворачивая голову в сторону крикуна. «Да-да, тот факт, что ночная смена в столице прижата к ногтю, вполне компенсируется довольно высоким процентом блской аристократии. Ты, кивнул в его сторону тут самый благородный вермут. Ты, кажется, троица не простила парню отказа пасть ниц перед ними по первому требованию. Ну и чего орешь?» — поинтересовался Влад спокойно. «Если драка неизбежна, бей первым», — так говорил один умный человек. Однако рыпаться против местной знати — то еще удовольствие. Вот его точно к ответу призовут. А в Ларее, как уже успел выяснить парень, увидев объявление при входе на торг, публичные казни практикуют. А вот слегка сбить противника с толку — самое оно. Местные вообще очень подвержены всяким стандартам, и любое выламывание из них вводит их в ступор. Вот и ныне оратор поперхнулся на полуслове и слегка завис. Буровин тут же постарался неспешно покинуть место встречи. Не так, чтобы и торопясь, дабы не привлекать к себе излишнего внимания резкими маневрами, но и не мешкая. «Не дадут», — понял барон уже через миг. За его спиной и по бокам уже монолитной стеной успела замереть толпа охочей до зрелищ публики. И настроения масс народных были явно не в пользу Владимира. Несмотря на то, что подавляющее большинство зевак были одного с парнем сословия, по их мнению, множество враждебных взглядов сошлись именно на маге. Удивительно, что больше денежных мешков и заносчивых облаченных властью ублюдков, простой люд не любит тех, кто может послать их по матери без серебряной ложки в заднице. Ведь каждый понимал, что сам бы так разговаривать с представителями знати наверняка испугался. И сейчас неприязнь к Буровину была сродни мести труса за испытанный им страх, пусть и воображаемый. «Вот блин», — буркнул парень еще раз, вновь оборачиваясь к соперникам. Рука его скользнула под куртку и скинула клапан револьвера. Теперь выхватить его можно было в любой миг. Местные мажорики на жест внимания, может быть, и обратили, но значения ему не придали, попросту не оценив его хоть сколько-то опасным. «Ну и идиоты», — решил парень, прекрасно помня про довольно компактные атакующие амулеты. Да, встретить их благодаря цене и редкости можно было довольно редко, но, с другой стороны, сопляков куда надежнее защитных артефактов защищала длина родословной. Вот и встретились. Разнесся над площадью самодовольный глаз, пока Вермут задумался над вопросом, а что же ему действительно надо. «Тебя тут только не хватает», — поморщился Буровин, только сейчас оценив, что их полку прибыло. Троица превратилась в квартет. Тот самый дворянчик, что из-за неожиданного переучета стражников пару часов провел перед запертыми городскими воротами до смены караула, явно не забыл виновника во их злоключении. Сиятельством себя возомнил, скорее констатировал, чем спросил с восторгом. Как же, встретить недруга до причисленном превосходстве, что может быть прекраснее? Да ну-у-у-у. С тем же восторгом протянул Вермут, любовно поглаживая свой меч. «Точно тебе говорю», — завопил дворянчик. «Он даже стражу провел, а на деле обычный мелкий контрабандист. Это еще почему?» — мысленно возмутился парень. Но тут же оставил эту мысль на потом. Толпа за спиной Буровина зароптала. Большинство симпатий были явно на стороне засранцев. На сиятельного барон не тянул ни разу. «Где, — спрашивается, — положенный ему по статусу меч, свита да и одежда хоть производила впечатление весьма добротной, но явно не стоило, как небольшая деревушка, и обвинение было очень серьезно. Что же до зевак, то как те пауки в банке, они не видели способа изменить свое положение в этом мире и тянули вниз всех тех, кто пытался прыгнуть выше. «Вот ведь харат», — завопил знаток холодного оружия, опираясь на свой монструозный полуторник, купить к нему ножны сразу придурок не догадался, да и Буровин не слишком представлял, где можно найти сбрую под столь вычурную форму клинка. На ругательство парень внимания не обратил, его потряхивало, как-то фигово вывернула ситуация, и даже тот факт, что револьвер уже находился в его ладони, ничуть не успокаивал. Дальше прятать оружие Влад смысла не видел. «Гребанный вестерн», чуть нервно хихикнул барон, представив, как именно он сейчас смотрится с револьвером в руке посреди торговой площади. Хорошего выхода он не видел. Ну, перестреляет он придурков, а далеко ли уйдет? Нет, конечно, магов и защитников города вокруг хватает, и спеленают его довольно быстро. Закончится все это дыбой на все той же площади весов. Вариант 2. Выпустить внутреннего зверя, медведя то есть, и под прикрытием паники убраться с площади самому. Вероятный прогноз, та же дыба, что после задушевных бесед в особых кельях Светлого Ордена покажется избавлением и радостью великой. Киса и Конка немало рассказывали о нравах орденцев. Даже если их рассказы, сделав скидку на девичью впечатлительность, то картина получалась та еще. Прямой конфликт, тоже не вариант. Все-таки четыре противника с холодняком, та еще лотерея. Нет, Буровин искренне был уверен, что его рукопашная и фехтовальная подготовка куда выше, чем у этих надменных увольней. Вот только, на секундочку, меча у него не было, да и бой против толпы непредсказуем. Стоит просто-напросто оступиться, и можно уже и не встать. Да и какой смысл вступать в схватку, если победить все равно нельзя? О, воздел наставительно в воздух попытавшийся принять вид скромный и благочестивый Вермут. Обманом убедить нашу доблестную стражу в своем сиятельстве. Как низко, тысячник Аристон. Да-да, тот самый. Не далее как вчера он обедал в доме моего отца. Лизоблюды благородного уважительно покивали. Даже дворянчик вполне себе уважительно склонил голову. Видимо, дядька бы и впрямь крут по местным меркам. Так принесем же его голову в подарок черному зверю, завопил он, вздымая в воздух меч. Одной рукой он его не удержал. покачнулся, но равновесие поймал. Правда, для этого ему пришлось схватиться за рукоять уже обеими руками, что выглядело не столь сурово. Но все же, есть что сказать, грязь, сплюнул в мою сторону дворянчик нет-нет, да и косивший взглядом на Вермута. Я его понимал, вдруг да и не выдержит тяжести своей ноши, да и уронит кому на голову. «Убью!» – заорал ценитель древних мечей. Голос его прозвучал неожиданно глухо среди наступившей тишины. Толпа от чего-то заткнулась. Мгновенно стало тихо так, что рискни комар пролететь мимо, будет слышно на противоположном конце площади. «Убью!» – выдал девичий голос, под конец сорвавшийся на ультразвук. «Да как он посмел! Это не я, это не я, это не я!» – мысленно взмолился парень в надежде, что хоть этот взрыв чувств не относится вовсе не к нему, а неожиданное явление даст шанс сбежать. «Запарю!» — продолжал греметь в тишине возмущенный глаз. «Да кем он себя возомнил?» Толпа бесшумно хлынула в стороны, давая место небольшому отряду бойцов в 10, явно сопровождавшему очень важную особу. «Иначе чего вокруг все так побледнели? Да твою же чешуйчатую и горбатую!» — простонал парень, сначала узнав уже виденный им однажды герб, а через секунду он опознал и его обладательницу. Девицу не сильно беспокоило, что она ведет себя не слишком достойно звания юной леди. Она находилась в той стадии бешенства, когда уже не так важно, кто и что находится вокруг. «Сука!» — выкрикнула та, ударив кулаком по раскрытой ладонью. «Бадабум!» — раздался грохот с небес, в котором явно был слышен очень неприличный звук. Все замерли. Гвардия, к чести ее бойцов, тут же взяла в кольцо свою подопечную. Та замерла на полушаге, не в силах понять, что такое случилось. «Ик!» — на всю площадь выдал Вермут, подняв полный ужаса взгляд на свое чудо-оружие. Остальные же просто застыли кто где стоял. Буровин прекрасно понял, что именно произошло. Благородный придурок испугался, держась за рукоять, активировав великолепный клинок темной ковки с неизвестным плетением на нем. Однако и барон не смог совладать с собой. «Бдец!» — выдал он негромко, но в полной тишине, после столь громогласного КХМ, его голос прозвучал набатом. «Ты-ой!» – протянула Рызуля, в глазах которой плескалось настоящее безумие, оборачиваясь к Буровину столь резко, что рыжие волосы хлестнули ее по лицу. «Э-э-э-э!» – «Алина!» – припомнил парень старательно. Тишина стала абсолютной. Лоттери же сузила метавшие молнии глазки, явно прикидывая, не стоит ли отдать приказ гвардейцам порубить наглеца. Однако остатки разума, кажется, возобладали. «Ну!» «Привет!» – взмахнул рукой Буровин, стараясь разрядить обстановку. Получилось так себе. Несколько человек из задних рядов бросились на утек, явно не желая дожидаться развязки. «Ты!» – выкрикнула девица, совсем не аристократически ткнув в сторону парня пальцем. «Ммммм! Отличное платье!» – предпринял тот еще одну попытку. Играть в молчанку было уже поздно. Парень умудрился довести ситуацию до стадии «взялся за грудь, говори что-нибудь». «Тебе очень идет», – заверил он как можно искреннее, прижимая ладони к груди. «С револьвером в руках, ага». Удивительно, но абсурдность ситуации заставила Алину чуток успокоиться. «Дружку своему передай, что я его». Девушка на миг задумалась, но тут же продемонстрировала сжатый кулачок. «Ты, его, ух», – повторил барон, кивая в такт каждому своему слову. «Что-нибудь еще?» Несколько очень долгих секунд рыжеволосая красавица буровила взглядом психа, способного на такое. «Все», — неожиданно спокойно резюмировала она и скомандовала гвардейцам. «За мной». Толпа начала разбегаться, едва хлопнула дверца кареты с фамильными гербами на дверях. «Пощади», — в голос заорал квартет, падая на землю. «Ведь кто еще может позволить себе так говорить с сиятельной, если не другой сиятельной?» Под крики участников агрессивного квартета парень попытался смешаться с пришедшей в движение толпой. Получалось очень плохо. Хоть многие и пытались как можно скорее свалить с места событий, но вокруг Буровина неизменно образовывалось пустое пространство. Приступать путь или попадаться на глаза сиятельному не желал никто. «Да чтоб вас всех разом да с хитринкой умудренной», — выругался Влад, ускоряя шаг. Ему хотелось как можно скорее добраться до улыбки Филера и как можно скорее отдохнуть от сегодняшнего дня.